напрягает ни одного из нас. Думаю, мы спокойно переживем несколько часов без нее. То передвигаться без воды под палящим солнцем – малоприятное занятие». «Стойте!» – напряженным голосом говорит Нейт. «Тут же замираю, начиная озираться по сторонам». «В чем дело?» – не менее напряженно спрашивает Алистер. Единственное слово, что говорит Нейт – «мотор». Прислушиваюсь. Только секунд через 30, услышав то, о чем он говорил. По дороге, оставшейся в сотне метров слева, едет какая-то тяжелая техника. Грузовик, не меньше. Нейт подталкивает меня к ближайшему кусту, не сговариваясь, ложимся, скрываясь за ним. Оказываюсь зажатой между Нейтом и Алистером, но меня это не напрягает. Смотрим в сторону дороги. С такого ракурса она просматривается прекрасно. Но плюс в том, что если нас не будут искать намеренно, то гарантированно не заметят. Военный грузовик появляется в поле видимости примерно через минуту, и он не один. Перед ним и сразу следом идут два хамви. Выдыхаю с какой-то долей облегчения, когда понимаю, что вижу эти машины впервые, а значит, эти военные, скорее всего, просто направляются по своим делам и никак не связаны с Отто. Остается только дождаться, когда они проедут мимо, а затем продолжить путь. Неожиданно и совершенно синхронно все три автомобиля сворачивают в сторону обочины и медленно тормозят. Хамви, что ехал позади, объезжает грузовик и становится параллельно второму. Сердце подскакивает к горлу, призывая за собой тошноту. «Почему они затормозили?» Быстро осматриваю окрестности. Поля, деревья, старая, почти полностью поросшая травой дорога, на ней несколько ржавых автомобилей, вернее, то, что от них осталось. Вдалеке какие-то развалины. Военным нечего тут делать, если только они не заметили нас. Кожа покрывается липким потом, и я ежусь от неприятных ощущений. «Нейт?» Шепчу, собираясь спросить, а не пора ли нам уносить отсюда ноги? Но он не дает договорить, приказывая. «Тихо!» Замираю, решив послушаться. Дверца кабины грузовика открывается. Оттуда показывается темноволосая женщина в белоснежном халате, а за ней девочка лет 12. Ее волосы самую малость светлее. На ней легкое белое платье, едва прикрывающее колени. Хмурю брови, переставая понимать, что вообще происходит. Дверцы обоих хамви остаются неподвижными. Пассажирки грузовика тем временем уверенно обходят огромную машину, направляясь к кузову. Женщина что-то говорит, девочка уверенно кивает на эти слова. Ребенок останавливается метрах в трех от машины, тогда как взрослая спутница приближается к дверце, поворачивает ручку и быстрым шагом отходит, становясь рядом с девочкой. Женщина достает из кармана какой-то предмет. С такого расстояния невозможно разглядеть, что это, слишком маленький размер. Она встряхивает рукой. Дверь тут же с силой распахивается. Расталкивая друг друга, наружу выбираются 8 мужчин. Удивленно пялюсь на них, борясь с желанием протереть глаза. Все они одеты в строгие деловые костюмы, что да нельзя сюрреалистично в нашем времени. Девочка вскидывает вверх правую руку, и мужчины тут же замирают, как завороженные. «Какого?» Додумать мысль не успеваю. «Это психи», — шепчет Нейт. Резко оборачиваюсь к нему. Он наблюдает за происходящим в бинокль. Поворачиваюсь туда же. Женщина проводит какие-то манипуляции с предметом в своей руке, а затем отбрасывает его на дорогу. «Похоже на пузырек с таблетками», — поясняет для нас Нейт. «Таблетки?» Девочка взмахивает рукой. Мужчины, а вернее психи, тут же бросаются в сторону рассыпанных по земле пилюль. Расталкивая друг друга и едва не падая, они принимаются собирать таблетки и пихать их в рот. От этого жуткого зрелища волосы на затылке шевелятся. Но я не могу отвести взгляд. Внезапно психи, как по команде, выпрямляются. Я могу только догадываться о том, что они наблюдают за рукой девочки, которая вновь оказывается поднятой. Женщина что-то говорит ребенку. В воздух поднимается вторая рука. Мимолетный взмах, и психи молниеносно бросаются в рассыпную. Женщина и девочка тут же возвращаются к машине, закрывают кузов и спешат к кабине. Через минуту грузовик отъезжает, следуя за первым «Хамви». Второй пристраивается следом. Еще через две минуты автомобили в том же порядке, в котором приехали, скрываются за поворотом. «Вы видели?» Восклицаю, не в силах сдержать эмоции, и подскакиваю на ноги. «Девочка! Она управляла ими! Управляла психами!» «Джейн!» — предупреждающе произносит Нейт, который уже тоже на ногах. Замолкаю и удивленно смотрю на его, но его внимание направлено на Алистера. Поворачиваюсь и замираю. На Алистера больно смотреть. Его лицо посерело, а глаза полны боли и тоски. «Алистер!» — зовет Нейт. Его голос кажется настороженным. «Идем!» — обрывает Алистер, выбирается из кустов и шагает в сторону дороги. Вопросительно смотрю на Нейта, задавая взглядом миллион вопросов. Он лишь качает головой и кивает в том направлении, куда ушел Алистер. Направляемся за ним, но я делаю мысленную пометку выспросить у Нейта о том, что это вообще было. Так как мы вообще не скрываемся, то в том месте, где несколько минут назад развернулась странная сцена, оказываемся через минуту. Алистер приходит первым. Он останавливается, оглядывает дорогу и на мгновение приседает. Что-то поднимает и снова выпрямляется. Замираю в шаге от него и смотрю на дорогу. Траву покрывают красные пятна, похожие на кровь. Вот только тут не было раненых. В руках у Алистера обнаруживается пузырек из-под таблеток, испачканный кровью изнутри. Но я теперь сомневаюсь, что в нем вообще были таблетки. Вот черт! Слышу ругань Нейта. Резко поворачиваюсь и смотрю в том же направлении, что и он. По дороге в нашу сторону возвращается один из психов, наряженных кем-то в красивый костюм, который наверняка сшили на заказ. От вида психа, глаза которого лихорадочно сверкают, с губ капает кровавая слюна, а изо рта вырываются жуткие нечеловеческие звуки, мне становится запредельно не по себе. Нейт, стоящий рядом, выглядит вполне расслабленным. Он подпускает противника поближе, а затем выпускает по нему молнию. С секунду мне кажется, что это по какой-то причине не сработает, но к моему великому облегчению псих падает замертво, не добежав до нас всего несколько метров. Не сговариваясь, спешим в его сторону. Быстро осматриваем тело. Помимо костюма находится еще одна странность – тонкий черный ошейник. Склонившись, чтобы рассмотреть его поближе, тут же отшатываюсь. «Надо убираться отсюда!» — говорю я, глядя по сторонам. «Что это?» — спрашивает Нейт. «Следящее устройство. Тот, кто нацепил его на этого психа, уже знает, что он мертв и наверняка мчится сюда». «Черт!» — в сердцах бросает Нейт и тут же приказывает. «Уходим!» Оставляем психа на дороге, а сами бегом бросаемся в сторону уже знакомых кустов. На миг оглянувшись, могу думать только об одном. Ученые создали что-то новое и опасное. Ничем хорошим это не закончится. Глава 9. Джейн. Проходит не больше 15 минут с тех пор, как Нейт уничтожил странного психа в костюме. Бежим прочь от того места на запредельной скорости, отчего уже не хватает воздуха и болят ноги. То ли какая-то скрытая способность Нейта, то ли просто внимательность помогает ему вовремя заметить опасность. «Алистер, за дерево!» — приказывает он. Не успеваю среагировать и даже понять, что не так, как Нейт хватает меня за руку и дергает на себя, затаскивая за ближайшее дерево. Откуда-то сверху падают листья, поднимаю голову, наконец увидев причину резкой перемены настроения Нейта. Минимум 3 дрона зависли над рощей, по которой мы передвигались прочь от опасного места. Причем 2 из них находятся довольно далеко, что не мешает им стрелять по нам, чем они сейчас и заняты. Несколько пуль попадают в крону, поэтому на нас и валятся листья и мелкие обломки веток. Нейт отпускает мою предпочтение.